«Здесь собака зарыта», — важно сказал Чик. «Собака?» — удивился Боча и стал внимательно вглядываться в землю, словно хотел разглядеть сквозь землю труп собаки. «Твоя белочка, что ли?» «Да ты с ума сошел!» — вздрогнул Чик, на мгновение представив такое. «Белочка жива-здорова!» «А какая же собака?» — спросил Боча. «Немецкая овчарка, что ли?» «Порода не имеет значения», — важно заметил Чик. «Так ее что, живую зарыли?» — допытывался Бочу. «Нет», — сказал Чик, — «она давным-давно умерла, ее здесь зарыли». «Разве можно зарыть собаку там, где люди воду берут?» — неожиданно удивился Бочу. Чик никак не ожидал такого вопроса, но не растерялся. Голова работала легко, весело. Стоило шевельнуться, и карман Чика издавал тяжелый, переливающийся звон. «Ну какой же ты, Боча, недотепа», — сказал Чик. «Колонку когда поставили? 2 года назад. А собаку зарыли давно. Это ж не колодец. Вода течет себе по трубе и к собаке не притрагивается». «Чик, а там, где ты боцмана обчесал, тоже зарыт собака?» — вспомнил вдруг Боча. «Да», — твердо сказал Чик. «Да у вас что, дохлых собак зарывают на улице?» — удивился Боча. «А у нас, если собака сдохнет, ее зарывают где-нибудь на огороде или на свалке». «Это теперь так принято», — сказал Чик. «А раньше, до революции, было принято по-другому». «Чик», — вдруг спросил Боча. «А почему ты до сегодняшнего дня часто проигрывал, если знал колдовские места, где зарыты собаки?» «В том-то и дело, что не знал», — сказал Чик. «Этот секрет открыл мне один старый капитан. Я с ним рыбачил, я ему понравился. А ему этот секрет открыл один старый пират во время гражданской войны. Этого пирата взяли в плен, и капитан уже хотел повесить его на рее». «Сдернуть на рее вы меня можете», — сказал старый пират. «Но кто вас научит беляков брать на абордаж? Ах, и посмеюсь я над вами сверху, когда вы вздумаете идти на абордаж». Пират всегда так шутит. И тогда капитан призадумался и сказал: «Учи, только честно, дарую тебе за это жизнь». «Свистать команду на полубак», — крикнул старый пират. «Начинаю учить». И он научил наших моряков брать на абордаж вражеские суда и стал нашим. А в перерывах между боями он учил капитана пить ром, показывать карточные фокусы и вязать пиратские узлы. Он даже хотел ему сделать цветную наколку, но капитан отказался. «Запомни», — сказал он ему, — «я революционер, а не хулиган. Так и передай». Чик эту фразу услышал в прошлом году в разговоре двух мужчин, и она ему ужасно понравилась своей гордой красотой. «Кому должен пират передать?» — не понял Бочу. «Другим пиратам», — сказал Чик, — «чтобы они больше никогда не приставали к нему со своими цветными наколками. И вот, этот пират научил его находить заколдованные места, где зарыта собака». «А насчет кладов, Чик?» — спросил Бочу. «Что он сказал насчет кладов?» «Насчет кладов», — сказал Чик. «Капитан пока молчит. Не все сразу». «И теперь ты знаешь все места, где зарыта собака?» «Нет», — сказал Чик, — «пока на 2 улицах. Мне хватает». Боча на мгновение призадумался. «Чик», — сказал он потом, — «а скажи мне точно, в каком месте ты обыграл боцмана?» Чик про себя улыбнулся его наивной хитрости. Он уже твердо решил, что завтра раскроет Боча свой научный секрет. А сегодня еще можно было пошухарить. И он сказал ему правду. «Дом доктора Ледина знаешь?» — спросил Чик. «Кто ж его не знает?» — кивнул Боча в сторону дома доктора Ледина. «От середины дома отсчитай 5 шагов в сторону улицы и попадешь в точку». Боча призадумался. «А еще где?» — спросил он. «Ты что, думаешь, достаточно знать, где зарыта собака?» «А что?» — спросил Боча. «Нет», — сказал Чик, — «это еще не все. Это почти ничего. Если бы дело было только в зарытой собаке, ты знаешь, сколько бы негодяев поубивало собак? Они бы зарывали бедных собак в таких местах, где люди почаще собираются играть, и давай всех обчесывать». «А в чем дело, Чик? В чем?» — спросил Бочо, приплясывая от нетерпения. «Во-первых, собака под землей должна пролежать не меньше 100 лет», — строгим голосом сказал Чик. «И прежде чем играть, надо про себя 3 раза произнести колдовское слово. От породы собаки ничего не зависит, лишь бы она пропрела под землей 100 лет». «Какое слово, Чик, какое?» — взмолился Бочо. Чик сделал многозначительное лицо и кивнул на перекресток. К ним приближались 2 брата-близнеца. Всегда серьезные, всегда одинаково одетые. Они в деньги всегда приходили играть вместе. И всегда или оба выигрывали, или оба проигрывали. Так получалось. Если один проигрывает, другой ему дает свои деньги. Иногда один играет, а другой просто смотрит. Если тот, кто играет, проигрывает, второй прерывает игру, отводит его чуть в сторонку, и они начинают шептаться.